Глава восьмая. Львица на тропе войны. Репетиция идет как по маслу, пока не доходит до ключевого момента — выхода Деда Мороза. Шашарин, уже облаченный в бархатную красную шубу, которая ему несказанно идет, и отложив в сторону бороду, потому что она его прилично старит, и ему это не нравится, выходит в центр зала под торжественную музыку. Ведущий заяц, тоже в костюме, с длинными ушами и галстуком-бабочкой. Подобострастно улыбаясь, задает ему вопрос о главном новогоднем подарке для всех гостей. У зайца звонкий высокий голос, и он очень хорошо контрастирует с низким баритоном Шашарина. Я внимательно слежу за тем, как все проходит. По сценарию Шашарин должен произнести пафосную, но стандартную речь. О самом ценном подарке – времени, проведенном с близкими. Речь написана очень здорово, чувственно и небанально. Однако, посмотрев в сторону на место, где будут собравшиеся топ-менеджеры и важные клиенты, в основном родители приглашенных детей, он решает отойти от текста. «Главный подарок, который я хочу вам всем преподнести, это уверенность в завтрашнем дне». Его голос, привыкший командовать, легко заглушает музыку. Уверенность, которую дают не пустые обещания, а стабильная компания, растущие показатели и моя личная ответственность за каждый ваш актив. Я стою за колонной и ничего не понимаю. Он превращает детский праздник в корпоративное собрание. Геннадий Львович. Тихо, но четко произношу я в рацию, дублирующую в его наушник монитор. «Пожалуйста, вернитесь к тексту сценария. Это детский утренник». Шашарин на секунду замолкает. Его взгляд летит в мою сторону. Холодный и предупреждающий. Он игнорирует мое замечание. «Потому что только так, проявляя жесткость в решениях и требуя полной отдачи...» Самозабвенно продолжает он. «Геннадий Львович, мой голос в наушнике становится резче. Я не могу позволить ему все испортить. Вы пугаете детей. Фраза про личную ответственность сейчас...» Шашарин резко поворачивается ко мне, отключив микрофон на лацкане шубы. «Хватит указывать мне, что говорить, Санникова. Я знаю, что делаю!» Рычит он, что ему не свойственно. Он же тут властитель и говорит обычно тихо и один раз. «Нет, не знаете», — вырывается у меня. Выхожу из-за колонны, приближаюсь, чтобы не слышали другие. «Здесь дети, они ваши акционеры. Они ждут сказки, а не отчета о прибыли. Вы их усыпляете, вносите смятение. Они не этого ждут. Они ничего не поймут и разочаруются в празднике. Вы что, не были ребенком?» Лицо Шашарина становится каменным. Его самолюбие уязвлено в самое сердце, публично. Хоть и не вслух, ему указывают на его ошибку. И кто? Какая-то там нанятая аниматорша, по сути. «Вы забываетесь», — шипит он. «Я не нуждаюсь в ваших консультациях по части общения с публикой. Ваша задача — обеспечить работу техники. А если вы не в состоянии держать свои комментарии при себе, то я прекрасно обойдусь без вас на этом празднике. Убирайтесь! Сейчас же!» Я чувствую, как лечу в пропасть. Нервы на пределе. Он меня увольняет. Снова я вынуждена бежать от него. Только неизвестно, за что мне это наказание. Я, видите ли, отвечаю за технику. «Так ты же нанял меня как Снегурочку. В договоре не было и слова, что я отвечаю за технику. Это была моя инициатива, потому что я знаю, как лучше. Вместо благодарности за то, что я исправила косяки его людей, он меня выгоняет. Самодур! Психопат! Он увольняет меня сейчас? Из своего же праздника? Что я скажу Насте? Я готова дать ему пощечину, и ничего мне за это не будет. А метель? Некуда мне бежать. Я открываю рот, чтобы сказать ему, что я совершенно его не боюсь, и нахожусь здесь в качестве Снегурочки, а не техника-айтишника, на которого еще и голос повышают за его же добрую волю. Но в этот момент к нам подскакивает перепуганный звукорежиссер. «Геннадий Львович, Ольга, беда! Основной микшерный пульт заглючил. Все каналы плывут, микрофоны ведущего и артистов могут в любой момент отключиться. Резервный пульт мы подключим минут за 15, но там свой софт. Никто, кроме Ольги, с ним не работал. Она его настраивала». Наступает тяжелая пауза. От этих мытарств сердце у меня бьется так, что его, наверное, уже все слышат. Шашарин смотрит на меня, белую, такую же, как снег в его любимом Алтае. Но я выдерживаю взгляд. У меня настоящий форс-мажор. Я защищаюсь, как могу. Ради Насти я готова выдержать, и не это. Подумаешь, какой-то там взгляд охреневшего от власти и самовлюбленности самодура. Я — львица на тропе войны. А ты какой-то там стрелец, Шашарин. Мне не страшны твои стрелы. Уймись и включи голову. Не сразу, но до Шашарина, видимо, доходит, что без меня праздник рискует превратиться в хаос с отключенным звуком. Все его задумки и умопомрачительные голограммы летят к чертям, а его триумфальное выступление в роли Деда Мороза может пройти в гробовой тишине. Он сжимает челюсти. Ненависть к этой необходимости борется в нем с холодным расчетом. Слишком многое поставлено на карту. На праздник съехались очень высокопоставленные гости. Его партнеры, блогеры. Все ждут супертехнологичного праздника, офигенных подарков, незабываемой тусовки. «Ладно», — сквозь зубы произносит он. «Исправляйте. Но это не значит, что наш разговор окончен». «Какой разговор? О чем он там хочет со мной поговорить? Я теряю нить. Главное сейчас техника, а не все эти нюни». Я не произношу ни слова. Киваю и резко разворачиваюсь, направляясь к звуковой аппаратуре. Это не примирение. Это временное перемирие, продиктованное суровой необходимостью. Война отложена до окончания битвы.